Медицинская экспертиза и отпечатки пальцев на пистолете и на сейфе, в котором Ашидова хранила свой Макаров, также однозначно свидетельствовали о том, что Ашидова сама открыла этот сейф, достала оружие, села в кресле и, посидев минут 10, прижала пистолет к левой груди и нажала курок. И тем не менее, одна деталь портила ясность всей картины и не позволяла Дозорцеву закрыть дело. В момент самоубийства Ашидовой в таможне находились 12 грузоотправителей, четверо на третьем этаже в очереди возле ее кабинета и 8 внизу в зале досмотра багажа. Но когда через пару минут после выстрела милиция блокировала все выходы и входы таможни, грузоотправителей было уже не 12, а 10. Конечно, не составило никакого труда установить, кто покинул таможню во время всеобщей суматохи. Судя по трем ящикам багажа, которые остались на таможне, это были Василий и Фаина Степняки, получившие разрешение эмигрировать в Израиль, но отправляющие, как почти все эмигранты, свой багаж в Соединенные Штаты Америки на адрес еврейской организации ХИАС. Судя по обратному адресу на документах и багажных ящиках, степняки прибыли в Москву из города Тапа, Эстонской ССР, и следователь Дозорцев не мог понять, почему они, бросив багаж неотправленным, сбежали из таможни сразу после самоубийства Ашидовой. Они даже не были на третьем этаже, где произошло самоубийство. Как показали все до одного инспекторы таможни, степняки и муж, и жена все утро неотлучно находились на первом этаже в зале досмотра багажа. И как раз в 9:15 Василий Степняк вместе с грузчиками тащил свои ящики в зал на досмотр. Но как только кто-то прибежал с криком «Седа застрелилась!», и все, кто был в таможне, бросились наверх, на третий этаж, этот степняк взял свою жену за руку и потащил ее к выходу. Почему, гадал теперь следователь Дозорцев? Позвонив в Таллин, в эстонский ОВИР, Фридрих Дозорцев выяснил, что срок пребывания на территории СССР Василия Степняка, бывшего экспедитора совхоза «Красная Эстония», и его жены Фаины Марковны, бывшей официантки ресторана «Тапа», заканчивается через 4 дня, 21 октября. А диспетчер Шереметьевского аэропорта сообщил Дозорцеву, что степняки имеют билеты на 20 октября на рейс номер 208 Москва-Вена. Таким образом, никуда эти степняки деться не могли. Скорее всего, в их багаже спрятано нечто запрещенное к вывозу. И это все объясняет. Они рассчитывали сговориться с инспектором, проверявшим их багаж, и дать ему взятку за недосмотр, но появление милиции помешало этому. Или они еще раньше каким-то образом подкупили Седу Ашидову?